Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о отцах церкви по апостольского периода. Иустин Мученик был выдающимся представителем группы христианских людей, посвятивших всю свою жизнь, чтобы облегчить страдания своих преследуемых единоверцев от жестоких преследований языческого окружения и римской власти. Многие из этих замечательных людей, апологетов, умерли мученической смертью, но их место заняли иные, чтобы продолжать начатую работу. Среди этих людей был и Ириней. Ириней был одним из выдающихся духовных деятелей в церкви того периода, продолжая работу в апостольском духе. Ириней был главным архитектором создания всей системы доктрин Римо-католической церкви. Шафт об этом пишет так. Его положение дает ему дополнительное значение, потому что он был связывающим звеном между двумя долго жившими учителями, апостолом Иоанном и его учеником Поликарпом, который был у источников начала христианства. В нем видны великие следы апостольского влияния и дух апостола Иоанна. Очень мало известно о ранней жизни Иринея. Его биографы говорят, что он родился в городе Смирне, Малой Азии, в 130 году. И был учеником Поликарпа, епископа Смирского, будучи его ассистентом. Малоазиатские церкви, среди которых находилась и Смирская церковь, насаждали христианство и в Южной Галлии, Франции, куда Ириней отправился для работы как миссионер. Там он трудился некоторое время в качестве пресвитера. Во время царствования римского императора Марка Аврелия были опять начаты жестокие преследования на христиан. Ириней рассказывает о страшных жестокостях против христиан, проявленных окружающими язычниками совместно с правительством. Жертвами этих преследований пали многие христиане, и в их числе 90-летний старец, епископ города Лиона Фотий. Иринею как-то посчастливилось избежать подобной участи. В 178 году Ириней был избран епископом на место замученного Фотия. Ириней принял весьма ответственный и очень опасный в то время пост. На этом посту он служил проповедью Слова Божия и литературной работой многие годы с большим успехом. Об этом Фарар пишет так. Его долгая и мирная жизнь, как епископа города Лиона, была в литературном труде, пастырской работе и миссионерской проповеди. Среди полемики с еретическими учителями, но он не забывал думать и о работе среди язычников, чтобы их приобрести для Христа. Согласно свидетельству Григория Тоурса, Ириней обратил из язычества почти всех жителей города Лиона и посылал миссионеров в иные государства языческой Европы. Как писатель и епископ он подвязался в полемических дискуссиях против ересей, вползающих в церковь. Главная из них была секта гностиков. В своих полемических трактатах он свободно, то есть не дословно цитировал стихи из Библии. Ириней был первым из отцов церкви, признающей все 27 канонических книг Нового Завета. Ириней также указывал на то, что Ветхий и Новый Завет составляют одну нераздельную книгу, которые пополняют одна другую. Ириней исчезает из исторического горизонта около 190 года. Традиция говорит, что он умер мученической смертью во время царствования римского императора Септимуса Северуса, устроившего на христиан новые гонения в 102 году, который и считается годом смерти Иринея. Свою беседу о Иринее хочу закончить отрывком неизвестного автора, апологета из книги «Послания к Диогнету». Он пишет так. «Христиане живут в своих туземных городах, но как временно пребывающие. Они участвуют во всем, как граждане, но переносят все, как чужие, бесправные иностранцы. Всякая страна в мире есть для них, как отечество, и всякое отечество, как чужая страна. Они живут во плоти, но не по законам плоти. Они проходят назначенное для них здесь время на земле, но они ожидают своего гражданства на небе. Они повинуются и исполняют закон, но через свою христианскую жизнь они побеждают закон, потому что закон создан для нарушителей закона. Они любят всех людей, но почему-то преследуются всеми людьми. Они невиновные, но их наперед уже осуждают. От них отнимают жизнь, но, умирая, они побеждают и живут в веках. Они нищие, но делают богатыми многих. Они нуждаются во всем, но довольствуются всем». Литературные произведения Иринея. Хотя Ириней и считается архитектором учения Римо-католической церкви, но в истории церкви он квалифицируется греческим отцом церкви. Ириней написал много литературных произведений, но, к сожалению, большинство из них погибли. Самое главное написанное ним произведение было озаглавлено «Против ересей». Труд этот состоит из 5 томов, в котором он опровергает ложное учение гностиков. Слово «гностик» взято из греческого слова «гносос», что означает «знание». Гностики смешивали религию с языческой философией. Во втором веке движение это возглавлял Валентин. Христиане-гностики отвергали ветхозаветний фундамент для христианства и утверждали, что спасение можно получить не только через жертвенную кровь Христову, как Божьего Агнца, а и через мудрость, Софию. Выдержки из этого произведения достигли нас лишь в фрагментах латинского перевода. Оригинал же этого произведения был написан на греческом языке. Ириней был врагом всякого христианского заблуждения и уклонения от апостольского учения и евангельской истины. Поэтому написанные ним произведения весьма важны и ценны тем, что они бросают свет на учение, традиции, обычаи ранней христианской церкви. Ириней был первым из отцов церкви, который цитировал из всех 27 новозаветных книг, которые потом были приняты новозаветным каноном. Цитирований и ссылок у Иринея было более 1800. Он также много цитировал из книг Ветхого Завета, указывая на божественную связь, существующую между Ветхим и Новым Заветом. Они также указывали на то, что 27 канонических книг Нового Завета, из которых он цитировал, есть такими само, какими они были в его время. Как известно, что канонизация была сделана гораздо позже, но как видим, что все эти книги, которые потом были канонизированы, были признанными верующими как Слово Божие еще до канонизации. Ириней цитировал выдержки из четырех Евангелий – Матфея, Марка, Луки и Иоанна – более 1000 цитат. Всех цитирований из четырех Евангелий имеется 1038, из Деяний апостольских – 194, из посланий апостола Павла – 499, из общих посланий – 23. И из Откровения святого апостола Иоанна 65, всего 1819 цитирований. Второй написанной Иринеем книгой было послание к Флорину, бывшему его другу, но потом уклонившегося от истины. Третьей книгой был трактат, осуждающий учение гностика Лукьяна. Четвертой был трактат о еретических учениях, пятой – гомилии и поучения. В шестой книге Ириней передает страшные эпизоды из преследования христиан и о мученической смерти Поликарпа. В 1715 году в городе Турине были найдены четыре фрагмента из произведений Иринея и напечатаны.